Елена Михалкова. Остров сбывшейся мечты. Твой остров, он внутри тебя, понимаешь? Если нет, его нужно создать. Это гораздо проще, чем напрасно мечтать о прекрасных и недоступных островах Тихого океана, белоснежных, теплых, бесконечно далеких от Земли. Придумай свой остров, защити его течениями, ветрами. Запусти у берегов чудных разноцветных рыбок, похожих на леденцы Монпансье. Оживи его. И тогда, в любую минуту, в любую секунду, ты сможешь уйти туда, на свой остров, и наслаждаться одиночеством, как ты и мечтаешь. Только не забудь про старое выражение. Одиночество – хорошая вещь, когда ключ от двери торчит с твоей стороны. Пусть на твоем острове будет дверь и ключ с твоей стороны. Иначе твоя осуществленная мечта может стать тем, что ты и представить не могла. Адам. Глава 1. Антон Липатов с трудом нашел место для парковки. Весь двор был плотно заставлен машинами. Втиснувшись наконец между Део и побитой девяткой, он вышел из машины и осмотрелся. Новый многоэтажный дом, крошечная детская площадка с галдящими ребятишками, непременные ракушки гаражей чуть поодаль, магазинчик на первом этаже. Ничего особенного. «А чего ты ожидал?» – спросил он самого себя. «Крупную вывеску с изображением Шерлока Холмса? Или, может, очередь к подъезду из дам, под вуалями? Не придумывай себе глупый антураж, ты уже не мальчик». «Макар, наш клиент, приехал», – заметил Бабкин, глядя с 12-го этажа вниз. «Думает, идтить или не идтить?» «Надумал?» – лениво спросил Макар, доедая пиццу. «Похоже на то. Во всяком случае, топает к подъезду. Слушай, что там у него случилось?» «Девушка пропала», – объяснил Илюшин. «Бывает», – философски заметил Бабкин. «Девушки, они такие, ветреные. Имеют обыкновение пропадать, не поставив известность возлюбленных». «Я ему то же самое пытался объяснить, но он напирает на особые причины». Макар вытер пальцы салфеткой и швырнул бумажный комочек в ведро. Комочек ударился о стену и отлетел на пол. «Говорит, его красавица исчезла при очень странных обстоятельствах». Настоял на скорой встрече, волновался. Макар вскочил со стула, поднял комочек и забросил в ведро. «Ты хоть в порядок себя приведи», – посоветовал Бабкин. «У тебя физиономия несолидная». «Она всегда несолидная», – отмахнулся Макар, выглядевший от силы лет на 26. «За солидность у нас отвечаешь ты. Сколько в тебе сейчас веса? Я что-то запамятовал. Центнер?» Бабкин усмехнулся и направился в прихожую, услышав звук закрывшихся дверей лифта. Полторы минуты спустя посетитель сидел в комнате, одновременно служившей Макару кабинетом, и несколько растерянно разглядывал хозяев. Крупному, коротко стриженному мужику, вольготно расположившемуся на ковре возле кресла, было около 36, как на глаз определил Антон. Именно он открыл Липатову дверь. Смотрел стриженный внимательно, чуть настороженно. В руке он держал большую белую кружку с надписью «Мы монстры» и время от времени отпивал из нее чай. Второй, как догадался Антон, и был Макар Илюшин, детектив, которому посоветовал обратиться знакомый. «Чудес не творит, но работает добросовестно», – сказал знакомый. «Весьма добросовестно». Липатов ожидал увидеть матерого мужика с повадками ФСБшника, но перед ним на стуле сидел молодой светловолосый парень с улыбчивым, доброжелательным лицом, ничем не отличающийся от десятков студентов, с которыми Антон изредка сталкивался в метро. «Меня зовут Макар Илюшин», – парень протянул ему руку. «Я Сергей, Сергей Бабкин. Мы с вами уже познакомились», – кивнул мужик от кресла. «Антон Липатов», – представился Антон и, помявшись, придвинул к себе чашку с кофе, покосившись на кружку Бабкина. «Не обращайте внимания на его монстров», – усмехнулся Макар. «Рассказывайте, Антон. Если я правильно понял, у вас пропала подруга. Или жена?» «И не жена, и не подруга», – со вздохом ответил Антон. «Мы работаем с Викой в одной фирме. Я в финансовом отделе, она референт директора». «Сколько ей лет?» – спросил Бабкин. 26. Антон сунул руку в карман пиджака и достал оттуда фотографию. Со снимка на Бабкина и Макара серьезно смотрела светловолосая девушка с короткой стрижкой. Чуть выдающийся вперед волевой подбородок, маленький прямой нос, прищуренные карие глаза. «Не красавица, но хороша», – отметил мысленно Сергей. Он перевел взгляд на Липатова и про себя удивился, отчего этот лощеный клерк беспокоится о серьезной девушке с прищуренными глазами. Посетитель ему не нравился. Липатову на вид было около 30-32. Он был высок, строен, широкоплеч и представлял собой, по мнению Сергея, идеал мужчины для 80% женщин. Бабкин много видел таких вот молодых красивых парней, выросших из симпатичных мальчиков, имеющих свои машины и квартиры уже к 25 годам, быстро обретших теплое местечко в виде финансового отдела в небольшой нефтяной компании. Мальчики умели себя вести, будучи начисто лишенными такта, демонстрировали широкий кругозор, будучи совершенно необразованными, интересовались всем, будучи неинтересными сами. В комплекте с ними прилагались престижные виды спорта, вроде тенниса или серфинга. Не золотая молодежь, конечно, но позолоченная. Местами. «Расскажите, что случилось с девушкой?» – просил Макар. «Вика, она уехала», – запнувшись, объяснил Липатов. «Нет, подождите, не с того начал. Я уже сказал, что мы работаем в одной фирме. Общаемся, ходим вместе на обед. 3 недели назад Вика примчалась совершенно счастливая, чуточку обалдевшая даже. Я ее никогда такой не видел. Отозвала меня в сторону и рассказала, что выиграла путевку и завтра уезжает. Мол, с шефом уже договорилась, он дал ей отпуск на месяц. Осталось только вещи сложить и вперед к мечте». «Какая фирма проводила розыгрыш?» – поинтересовался Бабкин. «Не знаю». Липатов раздраженно стукнул кружкой об стол. «Я вообще ничего не знаю. Хорошо еще, что Вика поделилась со мной новостью. Со мной одним из всей фирмы, кстати. Она же чертовски скрытная, никому ничего о себе не рассказывает. Казалось бы, общается со всеми, белой вороной в углу не сидит, на букву не похожа. Но попробуй при этом хоть что-нибудь из нее вытянуть. Нашим девчонкам она объяснила, что собирается отдохнуть от работы. А выигрыши и поездки – ни слова». «Нетипично для женщин», – заметил Макар. «Вика – необычный человек в этом отношении», – поморщился Антон. «Я знаю, что у нее очень странная семья, и Вика мне объяснила, что старается ни с кем не делиться важной для нее информацией, потому что родные отучили от этого. Она их терпеть не может и, по-моему, не общается с родителями и с сестрой. Так вот, в фирме только я в курсе, что Вика выиграла путевку, но я не знаю всего остального». «А зачем вам знать все остальное?» – подал голос Сергей. Липатов поднял на него уставший взгляд. «Потому что я уверен на 100%, что ее выигрыш – полная лажа. Ее обманули, увезли куда-то. Я понятия не имею куда и кому это могло понадобиться. Она должна была вернуться неделю назад, и до того времени я мог хотя бы надеяться, что все будет нормально. Но она не приехала. Она пропала, понимаете?» – сказал он. «И я хочу, чтобы вы ее нашли». И неожиданно за костюмом, за ухоженностью, за теннисом и престижным вузом Бабкин увидел потерянного парня, изо всех сил пытающегося держаться независимо и уверенно, как он привык. «Она ваш друг?» – серьезно спросил Сергей без малейшей насмешки в голосе. «Хуже», – выдавил улыбку Липатов. «Я ее люблю». Он перевел взгляд на Макара и негромко попросил. «Найдите ее, прошу вас. Пожалуйста». Спустя час Бабкин снова стоял у окна и смотрел на отъезжающую серебристую машину. «И что ты думаешь по этому поводу?» Макар подошел к нему. Сергей помолчал и с неохотой признался. «Думаю, что мужику голову морочит. Нелепая какая-то история, согласись?» «Согласен». История впрямь выглядела не то чтобы нелепо, но неубедительно. Вика Стрежина устроилась в фирму, где работал Антон, 2 года назад. Поначалу ее взяли секретарем, но, убедившись в старательности и добросовестности девушки, постепенно повысили ее до референта шефа. По словам Липатова, Вика отличалась замкнутостью, но при этом обладала дружелюбным, спокойным и ровным характером. «Она ни с кем не сошлась близко, кроме, пожалуй, меня», – рассказывал Антон. Но, как ни странно, к ней все равно относились хорошо. Наверное, из-за того, что она абсолютно беззлобный человек, хотя очень принципиальный. Илюшин подумал, что беззлобность плохо сочетается с принципиальностью, но комментировать слова Липатова не стал. Ему важно было выслушать полный рассказ. «Сколько я ее знаю, она всегда говорила о том, что терпеть не может Москву». Липатов непроизвольно бросил взгляд за окно, туда, где в серое ноябрьское небо вырастали краны, похожие на длинные шеи доисторических чудовищ. «Не сам город, а толпы людей. Они действуют на нее угнетающе. Вика мне признавалась, что ее мечта – это необитаемый остров. Настоящий необитаемый остров, где не было бы никого, кроме нее. В прошлом году она съездила отдохнуть в Грецию на какой-то малонаселенный курорт, а потом жаловалась, что там оказалось очень много людей. Хотя на самом-то деле, — Липатов усмехнулся, — в жалкой деревушке, кроме нее, не было ни одного туриста, а местных, по-моему, всего 2,5 сотни человек. Но ей нужен был остров, Необитаемый, мать его, и не меньше. Вот она его и получила. В каком смысле? Не понял Макар. Липатов помолчал, а затем коротко объяснил. Путевка, которую выиграла Вика, давала ей возможность 2 недели жить на необитаемом острове. Она шла в магазин, и в сквере ее остановили 2 девушки в таких маскарадных костюмах. Предложили купить билет, якобы на него можно выиграть машину, посуду, еще какую-то ерунду, а главный приз – поездка на остров. Конечно, Вика согласилась. Отдала 100 рублей, вытянула билетик, и ее обрадовали, мол, главный приз – ваш. «Она сама вам это рассказала?» – уточнил Сергей. «Да, конечно. Кто же еще?» «И никаких подружек с ней не было?» – спросил Макар. «Никто не может подтвердить ее рассказ?» «Нет», – покачал головой Антон. «Насколько мне известно, нет». «Хорошо. Что было дальше?» Дальше к Стрежиной домой приехал представитель фирмы и привез путевку. Визу Вики предложили оформить либо самой, либо за дополнительную плату через представителей фирмы. Стрежина выбрала второе и очень радовалась, когда визу оформили со сказочной быстротой. «В какую страну она должна была ехать?» – уточнил Илюшин. «Я не знаю. Антон не смотрел ни на него, ни на Бабкина. Вика мне не сказала». «Хорошо, а как назывался остров?» – подключился Сергей. «Да не знаю я», – повысил голос Липатов и провел рукой по лбу. «Простите, совсем нервы сдают. Вика ничего мне не рассказала. Точнее, она хотела вспомнить название острова, но не смогла. Рассмеялась и пошутила, что от счастья у нее совсем память отшибла». «Может быть, хоть упомянула, в каком море будет купаться?» – вежливо осведомился Илюшин. «Океане?» Липатов молча покачал головой. Сергей с Макаром переглянулись. «Ладно, с этим ясно», – мягко сказал Макар. «Вы не знаете, куда она уехала. А что случилось затем?» «Она не вернулась через 2 недели», – ответил Антон без выражения. «Я знал, что дата вылета 1 ноября, но Вика запретила провожать ее в аэропорт. Сказала, что я своим присутствием и брюзжанием испорчу ей сказку. Даже не призналась, из какого аэропорта вылетает. Я, в общем-то, привык к ее тяге к секретности, поэтому не особенно настаивал. Да если бы настаивал, бесполезно, она бы не сказала. Но я ждал, что через 2 недели она позвонит, а она не позвонила и не прилетела». «Что в связи с ее отсутствием предприняли на работе?» – вслух подумал Бабкин. «Ничего», – пожал плечами Липатов. «Она подписала отпуск на месяц. Обычно никого не отпускают на такой срок, но Вике повезло. Во-первых, шеф был в подходящем настроении и хотел кого-нибудь осчастливить. Во-вторых, секретарю взяли помощницу, и новую девочку сейчас нагружают работой Вики. Что они будут делать через неделю, я не знаю». «Вы обращались в милицию?» «Не я. Обратился ее дядя, единственный человек из всей семьи, с кем она общается. Он любит Вику, беспокоится за нее. Может быть, вам знакома его фамилия? Каморкин. Когда-то он был известным фотографом. Меня, честно говоря, очень удивило, что у него взяли заявление, зная нашу милицию. Но ожидать от них каких-то действий, разумеется, бесполезно. Потому я и обратился к вам. Как мне рассказывали...» Макар перестал слушать Липатова. Он называл это «отстроиться», то есть перестать слышать собеседника, сосредоточиться на его мимике и жестах. Илюшин знал, что всю необходимую информацию запомнит Сергей, а ему важнее было другое – врет сидящий перед ним человек или нет. Пару минут он размеренно кивал, думая о своем, внимательно наблюдая за лицом Антона. Выключать звук по собственному желанию он научился 2 года назад и с тех пор применял это постоянно, общаясь с новыми людьми. По истечении 2 минут Макар кивнул, словно в ответ на слова Антона, а в действительности самому себе, и откинулся на спинку дивана. Антон Липатов говорил правду, с вероятностью 90%. Он действительно был очень озабочен судьбой девушки и, похоже, в самом деле не понимал, что происходит. «Как ты думаешь, он подозревает, что его обманули?» — спросил Бабкин, когда машина исчезла за домом. «Нет», – покачал головой Макар. «Я за ним понаблюдал. По-моему, он совершенно искренен». «Мне тоже так показалось. Ладно, где девица-то?» Сергей протопал на кухню и вернулся с новой порцией крепкого сладкого чая. С удовольствием отхлебывая из кружки, он покосился на Макара, черкавшего что-то на листочке бумаги. «Так где девица?» – повторил он. «И что ты будешь клиенту сообщать?» «Что он не клиент?» — отозвался Илюшин, складывая листочек пополам. — Я, конечно, проверю кое-что на всякий случай, но обсуждать здесь нечего. Бабкин согласно кивнул. Обоим было понятно, что история с выигрышем путевки на необитаемый остров была придумана специально для влюбленного финансиста. «Вот только зачем?» – размышлял Сергей. Неужели просто так нельзя было парню отказать? «Макар, а почему она просто так ему не отказала?» – вслух спросил он. «Обязательно нужно было выдумывать красивую историю? А потом, не могла же девчонка не понимать, что рано или поздно ее начнут искать?» «Серега, ты мыслишь логично», – снисходительно объяснил Илюшин. «Точнее, пытаешься. А молодые 26-летние женщины совершенно не обременяют свои белокурые головки такими понятиями, как логика. Девочке хотелось развлечений и хотелось бросить надоевшую фирму. Может быть, она состоятельного иностранца нашла на просторах интернета. Вот и сочинила сказочную историю, не задумываясь о последствиях. А может, мечтала оставить после себя красивую легенду. Улетела на необитаемый остров и не вернулась. Как ты объяснишь Липатову свой отказ работать с ним?» «Пока не знаю», – пожал плечами Макар. «Он завтра позвонит, тогда я придумаю что-нибудь». Бабкин одним глотком допил обжигающий сладкий чай и поставил кружку на подоконник. «А ты не допускаешь, что история в самом деле правдивая? Девочка действительно что-то выиграла, куда-то улетела, по природной скрытности никому ничего не сказала и в конце концов пропала. К примеру, попала в темном переулке в лапы сицилийской мафии, и поминай, как звали, Викторию Стрежину». Илюшин отрицательно покачал головой. «Во-первых, ситуация с розыгрышем счастливого билетика на улице – выдумка чистой воды. Подобные акции проводятся не так уж часто, и у них обычно разыгрывают не счастливый билетик за 100 рублей, а телевизор или пылесос, в крайнем случае бутылку минералки. Но тогда уж и реклама будет везде, где только можно. Во-вторых, никакой агент не привезет путевку тебе домой, придется ехать за ней в офис. В-третьих, необъяснима скрытность девушки, зачем запрещать влюбленному коллеге провожать ее в аэропорт под надуманным предлогом. Липатов не урод, наоборот, хорош собой. И вряд ли настолько достал девицу, чтобы она отказалась от бесплатного носильщика в его лице. В принципе, мы с тобой можем поговорить с коллегами Стрежиной. Я уверен, что в результате всплывет какой-нибудь давний роман. Вероятнее всего, она уехала, скажем, в Петербург к любимому и радуется там жизни, потому и отпуск взяла на целый месяц». «И как обычно, все коллеги в курсе, кроме героя романа», – хмыкнул Бабкин. «Примерно так», – согласился Макар. «Только Липатов получается второстепенный герой. Но раскрывать ему глаза за его же деньги я считаю неправильным. Согласен?» «Согласен». Сергей с сожалением посмотрел на одной чашке, где поблескивал растаявший сахар, и отправился на кухню за ложечкой. Песок, на котором она стояла, был не желтым, а молочно-белым, мелким и твердым, как манная крупа. Она присела на корточки, захватила горсть песка и смотрела, как он медленными теплыми струйками сыплется между пальцев. Ветер тут же подхватывал и уносил их. По песку пробежало насекомое, похожее на комара, разучившегося летать, длинноногое с зачатками тонких крыльев на спинке. Девушка отдернула ногу и долго не сводила глаз с существа, проворно переваливающегося через миниатюрные рельефные барханы, оставленные набежавшими волнами. В конце концов, оно исчезло за очередным барханом. Девушка отряхнула руки от песка и перевела взгляд на волны. Бесконечность. Синяя, зеленая, золотая бесконечность. Вот что было перед ней. Волны шумели, набегали на песок и покорно откатывались обратно. Поверхность воды искрилась, так что глазам было больно смотреть на нее, но девушка не отводила взгляд, пока не потекли слезы. Вытерев их тыльной стороной ладони, она поднялась и сделала несколько шагов навстречу бесконечности. Ветер радостно ударил ей в лицо солеными брызгами, на босые ноги с тихим шуршанием накатила очередная волна, принеся с собой крошечные белые обломки ракушек. Вокруг ее ног образовались пузырьки воздуха, и вода закружилась в прозрачном водовороте. Прищурившись, девушка вгляделась в линию горизонта. Линия дрожала, ломалась и казалась живой, как и все вокруг нее. «Вы не живые, вы мертвые», – громко сказала она вслух. «Только я живая». Сзади укоризненно зашелестели пальмы, и девушка обернулась. «Ветер усиливается», – сообщила она. «Я это без вас вижу». Пристально всматриваясь в дно под ногами, вернулась на берег и пошла в ту сторону, где исчезло насекомое с крылышками на спине. Ветер и впрямь стал сильнее, теперь брызги долетали до нее, хотя она и шла в нескольких метрах от воды. Время от времени девушка машинально стирала со щеки соленые капли и, морщась, слизывала их с пальцев. Через 10 минут она остановилась. Солнце поднималось все выше, и девушка ощущала, как ей печет затылок. Нужно было уходить в тень пальм, но она постояла еще немного на берегу, изучая пейзаж, ничем не отличающийся от того, который видела 10 минут назад. Внизу было синее и зеленое, вверху только синее, ее любимый цвет. Глубокий, невероятно насыщенный синий всех оттенков, от голубого до густого фиолетового. Она всегда думала, что самый прекрасный цвет на Земле – синий. «Отпусти меня», – попросила она, сглотнув. Тишина. Ноги подогнулись, и девушка беспомощно опустилась на песок. «Отпусти меня!» – выкрикнула она. Вокруг стояла тишина, потому что в этом месте шум деревьев, волны ветра был тишиной для нее. «Отпусти!» Она завыла, упала навзничь и закрыла глаза, чтобы только не видеть синевы вокруг, бесконечно прекрасной, безмолвной, вечной синевы, которой не было никакого дела до катающегося по песку человеческого существа, исторгающего невнятные звериные крики. Длинноногое насекомое, отдаленно похожее на комара, выглянуло из-за песчаного бугорка и припустилось прочь от опасного места.